«Солидное дело, я подписываюсь», — встрял кто-то. «Всю жизнь мечтал иметь спокойную работенку под надежной крышей». «О спокойной работенке помечтаешь в другом месте», — покачал головой босс. «Работа будет неспокойная, но не слишком трудная. Рискованная, да, но риск зависит только от вас. Будете вести себя по уму и в соответствии с моими указаниями, и риска-то почти не будет». «Ну, прям курорт». «Погодите радоваться, урки», — осадил их Сивой. «Пока идет голый базар, нам еще не объяснили, в чем заключается работа». «Объясняю», — громко отчеканил Афанасий. «Охрана. Сопровождение грузов, сопровождение автоколонн, а также заказная работа». «Это что такое?» «Это то, за что будут платить особо и по утроенному тарифу». «Нормальный расклад. А что за тарифы?» «В месяц я вам плачу 3000 баксов за все про все. Плюс заказная работа, как я уже сказал. Не пожалеете». «А за нее стало быть 9000, мгновенно посчитал кто-то. «Верно». «Получу такие бабки на руки?» — не поверил было тот. «Если выживешь». «Не бойся, босс не разорится», — мрачно ответил Сивый. Он видел, что все остались довольны предложением, и жалел об этом. Теперь люди смотрели на Афанасия с уважением. «Слушай, Сивый», — почти ласково обратился к нему Афанасий, — «я тебе предложил покинуть этот дом. Чего ты ждешь?» «Ничего. Я и вижу, что тебе ничего не нужно от меня. Что не скажу, ты против. Зачем ты остался? Что ты тут делаешь?» «Не заводитесь, босс», — попросил кто-то. «Сивый он такой. Пройдет?» «Заглохни, падла», — огрызнулся Сивый. «Сразу жопу ему стал лизать?» «Вон», — тихо сказал Афанасий. Сивый не тронулся с места. Он прямо смотрел на него. Афанасий выдержал этот взгляд. Сивый как-то сразу обмяк, огляделся по сторонам, ища союзников. Афанасий был в кабинете один и без оружия. Ни у кого тоже не было оружия, но их было 35 против одного. Минута, и от босса осталось бы кровавое пятно. «Что, урки, приуныли?» — спросил Сивый. «Кого испугались?» «Остынь, не петушись», — посоветовал кто-то Сивому. «Вон», — сказал я, — повторил Афанасий, — «последний раз говорю». «Мне и тут хорошо». «Как ты там, сынок?» — обратился Афанасий к стоящему рядом парню, который желал получить 9000. «Мамуша Минькой звала, а для вас Головастик. Это меня потому так кличут, что у моего болта классный набалдашник. Девки аж плачут», — радостно отозвался паренек. «Молодец, Головастик. Скоро увидишься со своими девками», — пообещал ему босс. «Пусть запасаются носовыми платками». В ответ ему раздался дружный смех. А Головастик даже слегка покраснел от удовольствия, переминаясь с ноги на ногу. «Так вот, сынок», — продолжал босс, — «сейчас ты уже у меня на службе, верно?» «Верно». «С этого момента я плачу тебе деньги». «Усек. Тогда выполняй приказ». «Мой первый приказ. Готов?» «Слушаюсь». «Тогда помоги своему приятелю Сивому найти дверь». После этих слов воцарилось молчание. Все выжидательно смотрели на Головастика и на Сивого. А Сивый даже побагровел. Зато Головастик стал бледен. Он нерешительно сказал: «Босс, я, может, не прав, но мне не хотелось бы этого делать». «В таком случае становись к нему», — хладнокровно приказал босс. «Чего? Ты у меня уже не работаешь, и зарплаты я тебе не плачу». «Дети мои», — громко обратился босс ко всем остальным. «Я никому из вас не собираюсь угрожать. Убивать вас я тоже не собираюсь. Вы мне дорого обошлись. И я не убийца, во всяком случае ради удовольствия. Все, кто не желает выполнять мои приказы, могут присоединиться к этой сладкой парочке. Я никого не держу. Если кто-то не понял собственной пользы, идите». «Ступай, Головастик», — неожиданно сказал Сивый, слегка потолкнув парнишку в плечо. «Иди, становись к остальным». Тот совсем растерялся. «Чего? Того, не понял? Иди, Ты же радовался новой работе. Зачем тебе из-за меня терпеть убытки? Где еще найдешь такое место?» «Он от тебя не отойдет. Он отказался выполнить приказ», — вмешался босс. Сивый помолчал и вдруг совершенно неожиданно заявил. «А что, босс, может, ты и прав. Дисциплина у тебя во всяком случае железная. Мне это по вкусу. Так что я решил». «Что решил?» «Остаться». «В натуре!» — обрадовался мотыль. Он все это время жался в сторонке, не решаясь вмешиваться. «Оставайся, Сивый. Чего там? Дело стоящее. Загребем бабок, закатимся в какой-нибудь шикарный шалман с девками, с музоном». «Значит, ты передумал, Сивый?» — спросил Афанасий. «Тебе моя дисциплина понравилась?» «Да», — ответил тот с непроницаемым видом. Но что он думал на самом деле, понять было невозможно. «Ты дело сказал. Все должны подчиняться приказам, иначе будет бардак». «Кем ты был раньше, Сивый?» — поинтересовался Афанасий. «Раньше чего?» «Ну, не раньше одной клиники. Про твои рыночные дела я все знаю». «Я в Афгане служил», — мрачно ответил тот, — «а потом сразу на рынок». «Ясно теперь», — кивнул Афанасий. «Офицером часом не был?» «Какой там? Прапором». Сивый сплюнул и растер плевок огромным ботинком. «Моя седая грива оттуда. Дружка моего, Витяя, духи из танка вытащили. Отрезали ему голову и в ящики мне прислали. Бакшиш, пишут». «Ну, я им задал бакшиш. Тогда вот и посидел разом. Вроде старика стал. Да это что? Жив остался, главное. А волосы? Что волосы? Они на голове растут. Была бы только сама тыква цела. Волосы — дело десятое. Домой пришел, девки стали пугаться. Мать не признала. А, так их всех. Взял оружие, занялся делом». «Ясно, Сивый», — после паузы ответил Афанасий. «Ты, значит, тоже за дисциплину. В таком случае назначаю тебя старшим». «Меня?» Тут Сивому изменило его напускное равнодушие. Все тоже удивились, ведь еще минуту назад Сивый и босс так явно ненавидели друг друга. И вдруг поставить Сивого начальником этой опасной команды в 30 с лишним человек, Сивого, своего недруга, все молчали и переглядывались. Один мотыль в восторге повторял: «Вот это курорт! Вот это курорт! Заживем, Сивый!» «Ты? Вы-то серьезно, босс?» Сивый все еще не мог опомниться и от растерянности даже перешел на «вы». Афанасий с удовольствием это отметил. Да уж то-что, а подчинять себе непокорных он умел. Афганец, вояка, да еще вояка с неудовлетворенным честолюбием, не пошедший дальше паршивого прапора. Хорошо, он получит власть, о которой мечтал. Ему даже будет казаться, что эта власть самая что ни на есть настоящая. Он будет раздуваться от гордости, этот Сивый. Он будет лизать своему боссу ноги, чтобы эта власть от него не ушла так же неожиданно, как и пришла. А если попробует обстряпать свои грязные делишки за его босса спиной, тогда он увидит, этот Сивый, кто тут по-настоящему хозяин, кто заказывает музыку. И все это увидят. Даже лучше будет, если этот дурень напорится на что-то остренькое по своей вине, соображал он, глядя на растерянное лицо Сивого. Если бы я выставил и ликвидировал его теперь, это бы мне повредило в глазах остальных идиотов. Он ведь один из них и, кажется, имеет кое-какой вес. Но когда он сам будет виноват в своей гибели, когда он меня предаст, другое дело. Это быдло еще будет возмущаться его поведением, даже если сперва и согласится действовать с ним заодно. Знаю я это стадо. Тупые животные, слепо идущие на убой. Только бы деньгами пахло, а там все равно. Я только укреплю свой авторитет, если расправлюсь с ним попозже. Если даже он не даст повода, повод можно придумать, а это совсем другая музыка. Совсем другая песня. Он приветливо улыбнулся. «Я всегда серьезен, сынок. Ты Ты еще не убедился в этом? Ладно, идет, пожал плечами Сивый. Я согласен, раз так. А в чем будет состоять конкретно моя работа? Для начала проследи за тем, чтобы ребята удобно устроились на постоянное место жительства. Рассели их. Где? Тебе покажут. Афанасий нажал кнопку селектора и велел секретарше: «Позови Анатолия». Анатолий явился через 2 минуты. Он все утро ждал на подхвате. Был предупрежден. Это был угрюмый, накачанный парень с таким низким лбом, что, казалось, волосы у него растут прямо из темных кустистых бровей. «Здравствуйте, Афанасий Сергеевич», — приветствовал он босса. «Привет, сынок», — ласково сказал босс. «Вот этих ребят надо разместить со всеми удобствами в пристройке. Места готовы?» «Конечно. Давно ждем. Тогда вперед». Анатолий двинулся к выходу. За ним Сивый, все еще не в своей тарелке из-за всего пережитого. За Сивым нестройной толпой потянулись остальные. Головастик обернулся и весело спросил: «Афанасий Сергеевич, а эта жирная скотина жжет в приемной?» «Верно. А что тебе от него надо?» «Можно я ему в рожу плюну?» «Это зачем?» «А он ко мне бабки подбивал. Трахнуть хотел, когда я еще в лёжку лежал. Нет, в натуре. Такой наглости я еще не видел. В жизни опущенным не был. И вот вам...» «Да он же не патент», — удивился Афанасий. «Ты не выдумываешь?» «Он хотел, чтобы я ему минет делал. Так можно я плюну?» «Минет? Это серьезно», — скрывая улыбку, ответил босс. «Благословляю тебя, сынок. Можешь плюнуть, но один раз». «Слушаюсь. Один!» — воскликнул довольный парень и скрылся. Когда последний завербованный вышел, босс снова связался с секретаршей и велел позвать Никиту. Жопа явился молниеносно. Лицо он обтирал носовым платком. Афанасий усмехнулся. «Жарко?» «Да, вроде того». Жопа униженно посмотрел на него. «Зачем же вы так? Что так? Унизили меня перед ними. Мне все-таки еще в клинике работать». «Ты уверен?» «Как?» Жопа чуть не онемел от страха. «Афанасий Сергеевич, благодетель вы мой, что я вам не угодил? Ты еще спрашиваешь? Мне не нужно, чтобы всякая вошь присваивала мои деньги», — резко ответил тот. «Решил поживиться?» «Да я же ни копеечки у вас не взял. Можете проверить». «Верно, пока не взял», — презрительно ухмыльнулся босс. «Ты воровал мои деньги только на словах, прикидывался богачом перед этими несчастными. И все за мой счет. Это ничего не стоит, как ты считаешь? А может, ты бы и в самом деле меня обокрал, если бы не боялся?» «Афанасий Сергеевич!» — в диком ужасе заверещал жопа, бросаясь к хозяину и хватая его правую руку. Афанасий не давал руку, но жопе в конце концов все же удалось схватить ее и поцеловать. Он умоляюще поднял глаза. «Никогда в жизни, никогда! Ваше добро для меня святое дело, клянусь вам! Никогда не воровал!» «Болван!» Босс брезгливо вытер руку о брюки и нахмурился. «Хватит поясничать! На этот раз я тебя простил, но если это еще повторится, пеняй на себя!» «Никогда не повторится! Лучше убейте меня, если это еще случится!» «Я запомню твою просьбу. Так и сделаю в другой раз. А что касается унижения, ты сам себя унизил бессмысленным враньем», — отрезал босс. «Но разговор не об этом. Считай, что эту глупость я тебе простил. Имей же совесть, идиот. Еще вздумал меня упрекать? Поговорим теперь о другой твоей глупости, более опасной». «О чем же?» «О Батяне». «Стоит ли говорить?» — слегка приободрился жопа. «Все сделано». «Уже?» «Да, я лично контролировал». «И кого же переделали под Батяню?» «Шофера». «Пожалуй, это разумно», — соображал вслух Афанасий. «Операция прошла успешно». «О, совершенно успешно». «Кто делал?» «Этот бобер». «Значит, это стоящий кадр?» «Вполне. Хотя и скверный человек. Ничего не поделаешь. Ставленник Аиды». «Для тебя она Аида Атаровна», — нахмурился Афанасий. «Ты, наверное, и ее денежки себе присвоил в мыслях?» «Да что вы! А, значит, только мои. Ну, спасибо тебе. А ты уверен, что бобер — ставленник этой женщины? У тебя есть сведения?» «У меня есть сведения, что они любовники», — со значением произнес Жопа. «А это одно и то же. Он ее шпион». «Откуда такая информация?» — сощурился Афанасий. «Они любовники?» «Да». «Интересно». Афанасий прошелся по комнате несколько раз. «Она прислала нам своего хахаля». «Интересно». «Это подозрительно», — вставил словечко Жопа. «Я ему не верю». «А я никому не верю. И тебе в том числе. Откуда у тебя такие данные?» Жопа промолчал. Он вообще не имел никаких данных. Он взял их из головы. Подобная мысль только что сверкнула в его мозгу. Ему и в голову не приходило, что он в какой-то мере прав. Конечно, он не мог знать о том, что произошло между бобром и Аидой Фури среди раздавленных апельсинов. Свидетелей не было. Шофер фуры был мертв. Но вопрос был задан. Приходилось как-то выкручиваться. Афанасий ждал ответа. «Мне сообщил об этом один мой человек в Минске», — наконец ответил Жопа. «Кто он?» «Позвольте не говорить. Это что за штуки?» «Вот вы, Афанасий Сергеевич, сказали, что я ваши деньги растрачиваю. А вы о том не подумали, что я еще свои деньги плачу, чтобы мне обо всем доносили. Потому что для меня польза клиники – первое дело. И если что-то случится, кому будет плохо? Вам? Но эта клиника для вас такая мелочь. Вы большой человек, богатый. А кто я такой? Я только за клинику и держусь». «Сладко поешь», — недоверчиво ответил Афанасий. «Даже чересчур сладко. Не назовешь мне своего человека?» «Его имя вам ничего не скажет?» — изогнулся в поклоне Жопа. «Ладно. Сам проверю, правду сообщает твой человек или нет. У меня найдутся каналы в Минске». «Это Аида?» — нахмурился Афанасий. «Она баба темная. Хотелось бы знать о ней побольше». «Нужно расспросить Амара. Может, он знает про сестру и бобра?» «Без тебя соображаю, что надо и что не надо. Как он, кстати?» «Ничего. Но вот что очень странно. В комнате у него наблюдается запах анаши», — доложил Жопа. «Это меня беспокоит». «Часто? Каждый день?» «Ты что ли ему выдаешь траву?» — удивился Афанасий. «Нет-нет», — испугался тот. «Как можно? Без вашего приказа?» «Да ты бы и не расщедрился покупать ему траву за свои деньги», — размышлял Афанасий. «Странно все это. Денег у него нет?» «Ни копейки. На что же он покупает?» «Не знаю». «Странно. А кто может ему продать траву? Как насчет охраны?» «Надежные люди». «Ты в них уверен?» «Вполне». «Вполне не значит абсолютно. А мне нужна полная уверенность. Ты хоть понимаешь, что значит запах анаши у нищего заключенного?» «Значит, кто-то ему ее принес?» «Болван!» — взорвался Афанасий. «Значит, кто-то связался с его сестричкой в Минске, понял? Иначе кто дает деньги на траву? Сам он исключено. Он нищий и тупой. Тупее даже, чем тогда, когда мы его выкрали». «А я и не понял. Что это все значит?» — протянул Жопа. «Вы думаете, бобер уже успел связаться с Аидой?» «С Аидой Атаровной. Простите, надо проверить бобра». «Хорошо, займись, но осторожно. Деньги ты ему выплатил?» «Да». «У него есть связь с внешним миром?» «Никакой». «Проверь хорошенько», — приказал босс. «Обыщи его комнату как следует, поменяй охрану. Горничные к нему ходят?» «Да». «Особенно одна». «Он ее имеет?» «Да». «Кто это?» «Ее зовут Вика. Рыжая такая. Вы ее сами нашли, не помните?» Афанасий вдруг дьявольски улыбнулся, и на его лице отразилось удовлетворение. «Да что ты говоришь? Именно она?» «Да». «Прикажете, чтобы ее больше не пускать к нему?» — обрадовался тот. Для Жопы не было больше радости, чем расстроить чью-то любовную связь. Тут он был готов на все. «Ни в коем случае. Пусть ходит», — продолжал усмехаться босс. «Но...» «Никаких «но». Это мой приказ. Итак, горничную оставить, охрану поменять, обыск произвести, по возможности проверить, сколько он у себя хранит денег. Все это можно сделать, пока он в клинике. Надеюсь, все ясно? Да. И, Боже, тебя упаси, если он про это как-то узнает. Все тихо сделай. Слушаюсь. Теперь о нашем новом батяне. Как он себя чувствует? Пока спит. У него, кажется, были перерезаны вены. Я не ошибся? Да. Плюс тяжелое сотрясение мозга, плюс перелом левой руки. Короче, ему понадобится время, чтобы прийти в себя. Ты уверен, что он оправится? С беспокойством спросил Афанасий. Да, уверен. Ладно. Когда он придет в себя, я лично с ним увижусь. Вы приедете в клинику? Непременно. И еще мне пора повидать Амара. Насчет него также усвой. Особая осторожность. Если его сестренка узнает, что он выкраден нами, страшно подумать. Хи-хи, захихикал Жопа. Она сама этим промышляет, ворует людей. Так пусть поплачет, ведь братца она любила. А ты поменьше об этом распространяйся, приказал Афанасий. Могила. Ну, на этом все. Можешь быть свободен. Да, вдруг воскликнул босс. Кто из этих парней, которых ты ко мне прислал, знает, что Батяня, настоящий Батяня, был оперирован? Мотыль и Сивый, отчитался Жопа. Они были с ним в одной палате. Кроме того, видели, как он погиб. Как Сивый? Нахмурился босс. Ну, надо же. Что-то этот тип чересчур часто попадается мне на дороге. «А вы бы избавились от него?» — предложил Жопа. «Он неважный человек. Это мое дело. Все, свободен, иди. Как только наш батяня придет в себя, немедленно дай знать». И босс махнул рукой. Жопа торопливо выкатился из кабинета на своих коротких ножках. Афанасий помедлил, поднял телефонную трубку. «Анатолий, ты уже свободен? Быстро!» «Ну, что у вас там?» «Практически все заселились, босс», — рапортовал тот. «Все тихо?» «Разумеется». «А как там Сивый?» — поинтересовался босс. «Он поселился один?» «Да, босс. Сам так пожелал. Я не стал возражать. Он мне сказал, что вы его назначили начальником над остальными». Голос Анатолия прозвучал немного растерянно. Босс его успокоил. «Это только видимость, не переживай. Начальником над ними я назначил тебя. Все, что я говорю ему, для маскировки». «О, ясно, босс», — сразу повеселел тот. «Разрешите доложить? Ребята хотят выпивки, а некоторые также соскучились по девочкам». «Выпивку предоставь», — отдал приказание Афанасий. «А с девочками придется подождать. У меня тут не бордель, еще не начали зарабатывать, а уже диктуют условия». «Такой народ действительно беспредельщики», — подтвердил Анатолий. «Я выставлю им два ящика водки. Столичной». «Ну, не финскую же водку переводить на этакое дерьмо», — одобрил его решение босс. «Ладно, когда они все ужрутся, сразу начнут базарить. А ты слушай, записывай. Система прослушивания налажена? Ты проверил? Действует исправно, как нельзя лучше, во всех комнатах. Докладывай мне особо обо всем, что говорит этот Сивый, а также Мотыль. Знаешь такого?» «Да, такой веселый». «Мотыль поселился рядом, я полагаю», — усмехнулся босс. «Да, в соседней комнате». «Я иначе не думал. А Головастик?» «Хороший парнишка. Может быть, полезен», — рапортовал Анатолий. «Он и будет полезен, если в самом деле такой хороший», — усмехнулся босс. «Но это следует хорошенько проверить. Вполне может прикидываться. Искренности от этого сброда ждать нечего. Ты и его комнату прослушивай». «Годится. Буду контролировать. Он живет вместе с Мотылем». «Ну, это Сивого инициатива?» «Да, это он всех размещал. Я пытался вмешаться, но он меня не стал слушать». «Так, почуял власть», — кивнул Афанасий. «Пока не конфликтуй с ним, слышишь? Пусть его хорошенько разберет. Тогда он свою сущность проявит во всей красе. Я только этого и жду». «Как скажете, Афанасий Сергеевич, я-то терпеливый». «Интересно», — раздумывал вслух босс. «Видимо, он тоже подозревает, что Головастик станет сотрудничать с нами. Надо бы поосторожнее браться за паренька, а то они ему устроят ночь длинных ножей. Все мокрушники. Сивый точно. Ну все, я на тебя рассчитываю. И босс повесил трубку. Тяжелое утро было окончено. Теперь ТОО «Гиппократ», которое только для виду торговало медицинским оборудованием, могло функционировать спокойно. А функции у него были вовсе не такие милосердные, как следовало из названия. А в это время Сивый растянулся с ногами на койке и с наслаждением отправлял в глотку водку порцию за порцией. Время от времени он крякал и морщился. Наконец не выдержал и матюгнулся. Мать их так. Не могли охладить. Говно, да еще теплое. Не злись, корешок. С радостным возгласом вкатился к нему друг Мотыль. Наша взяла. А? Что я тебе говорил? Теперь житуха будет, как на курорте, в натуре. Остынь. Чего раззвонился? Тебе пузырь водки дали. А ты уже и счастлив до опупения, мрачно ответил Сивый. А ты чем недоволен? Без базара? Место подходящее. Есть где на нары завалиться. Мотыль помотался по комнате, размахивая руками. Именно за эту привычку он и получил свою кликуху. Мне все в кайф. Тихо, спокойно. Решеток на окнах нет. А тебе-то чего еще? Не нравится мне, что они нас так за жабры берут, мрачно пояснил Сивый. Уж лучше на зоне чалиться, ей-богу. Ну, ты сравнил жопу с пальцем. Засмеялся Мотыль, обнажая желтые кривые зубы. Тут тебе ни мышкаря, ни КСП, все удобства. И без конвоя. Небо в клетку, думаешь, лучше? В натуре ты с жиру бесишься. Остынь, я сказал, раздраженно повторил Сивый. Если бы не мой последний прокол на рынке, я бы сюда не пошел ни за какие бабки. Этот начальник только пургу метет, обещает очень много. Не нравится он мне. А тебе западло его послушать? Он вроде деловой мужик, серьезный. Усохни, Ферштейн, взорвался Сивый. Погоди, и тут шестерки найдутся. Продадут тебя, тогда поостынешь. Перед кем шестерить-то? Удивился Мотыль и даже бегать перестал. Перед боссом, как он себя кличет. А чего ради? Мотыль сплюнул, показывая свое презрение. Зарплата вроде твердая, да еще наградные. Ставка для всех одна. Чего еще надо-то? За что продаваться? Так будет только при коммунизме, в который я с Афгана не верю, отрезал Сивый. Потом вспомнишь ты мои слова. Попали мы в такой ящик, где нас всех как тараканов переморят. В натуре какой смысл? Изумленно спросил Мотыль. Смысл найдется всегда. «Да ты сядь, не мельтеши!» — приказал Сивый. И Мотыль послушался. Сивый внушал ему уважение и некоторое опасение. Мотыль с опаской глядел на него. «Ну, чего ты?» — спросил он. «Чего психуешь?» — Батяню вспомнил. «Так то было в клинике, дело прошлое. При чем тут босс?» «Я уже признал босса над собой», — со злобой прошипел Сивый. А я тебе говорю, такие, как Батяня, всегда погибают первыми, потому что шестерить не желают. И я погибну, если признаю этого босса. А вот насчет тебя не знаю. Может, жополизом заделаешься? Отвечай за свой базар, нахмурился Мотыль. Это перебор, Сивый. Я не заслужил таких слов. Чего ты мне хотел сказать? Я тебя с Головастиком поселил. Ну, а что? «Что о нем смекаешь?» «Да что мне смекать? Пусть девки смекают. Ничего, пацан, зеленый, правда, как гусиное дерьмо. Однако же он тебя сегодня не продал. Вот уж кто шестерить перед боссом не станет». «Ты думаешь?» «А мне сдается, босс на него глаз положил». «Он что, тоже голубой?» Даже подпрыгнул Мотыль. «Не сказал бы». «Босс-то? А кто его знает?» «Я только одно тебе скажу. Если Головастик продастся с потрохами, не удивлюсь».